Единственное, что приятно в стилизованном дереве, так это то, что оно закручено, заверчено и сплетено таким образом, что ставить руки и ноги на нем гораздо удобнее, чем карабкаться на настоящее. Я ухватился, подтянулся, нащупал место для ноги, вновь подтянулся, двигаясь вверх. Выше, еще выше, футов в 10 от земли я остановился. Ух, ну и что мне здесь делать?